Когда Нелли догадалась, что он ее подозревает, она пришла к нам, придумала совершенно невероятную историю, предъявила какие-то таблетки, заявив, что Бэйн хотел, чтобы она их вручила его жене. Могу лично побиться об заклад, что эти таблетки нужны только для того, чтобы подкрепить ее версию. А она их схватила из первой попавшейся под руку склянки в ванной. 9 из 10 шансов, что это аспирин. По крайней мере, на вид именно они так и выглядят. Черт побери, Мейсон, будьте благоразумны. Мог ли Бэйн быть таким простофилией, а? Ну, предположим, даже если он все-таки хотел подсунуть своей жене эти таблетки, зачем передавать их женщине, которая собирался посадить за решетку за воровство и поставить себя таким образом в полную зависимость от нее? И Холкомб снова откинулся назад и разразился смехом. Постепенно он успокоился и нравоучительно заметил: «Не давайте себя увлечь сказками этой девицы, даже если она вызывает симпатию. Если собираетесь, Мейсон, стать ее адвокатом, получите с нее гонорар заранее и лучше наличными. Премного вам благодарен». Церемонно раскланялся Мейсон и вышел из комнаты. Бухающий смех Холкомба был слышен до самого выхода, пока он спускался по лестнице. Вместе с Делой-стрит он приехал в бюро Дрейка. Пол, который вернулся на такси, уже ждал их. Он вручил Мейсону полуметровую простыню с графиками, синусоидами и какими-то длинными химическими формулами. «Что это такое?» — озадаченно спросил Мейсон. «Это спектральный анализ вашей таблетки и письменное заключение химика. Читаю, дорогой Пол, график весьма красноречив. Таблетка, которую вы мне передали, это ацетилсалициловая кислота. Никакого сомнения в этом нет. Исследуя таблетку, я пробурил маленькую лунку в центре». «Ацетилсалициловая кислота?» — воскликнула Делла-стрит. «Что это такое?» «Это, — разъяснил Мейсон, — как раз то, что предположил сержант Холкомб». «Ну, что же это?» — нетерпеливо спросила Делла. «Ацетилсалициловая кислота, — сказал Дрейк, — это химическое название активного компонента в обыкновенном аспирине». «Ну ладно, — заключил Мейсон, — на сегодня хватит. Нас всех ткнули носом в лужу». «Да, ткнули, как нашкодивших котят. И поэтому сейчас я это дело так не оставлю. Я буду защищать Нелли Конвей в суде, если это потребуется. Дела, отстучите-ка, пожалуйста, повестку на вызов в суд этой домоправительнице в качестве свидетеля защиты. Мы заставим Бэйна попотеть немного. Ну, вообще-то, денек сегодня выпал, не приведи Господи. Еще пару таких деньков, я начну серьезно жалеть, что когда-то брал эту профессию. Не забудь эту таблетку, Перри», — философски заметил Дрейк. «Говорят, аспирин помогает от головной боли». Глава 5. Гарри Сейбрук, помощник окружного прокурора, был невероятно возмущен. Подумать только, какое-то пустяковое дело о заурядном воровстве превращено этим чертовым Мейсоном в судебное разбирательство с присяжными. Возмущение он проявлял своим видом, действиями, репликами. Перри Мейсон, напротив, был безукоризненно вежлив, учтив, предупредителен и подчеркнуто не обращал внимания на возмущенный тон помощника окружного прокурора. Судья Пибоди насмешливо поднимал бровь, когда временами посматривал на Мейсона, поскольку адвокат по уголовным делам благодушно и спокойно молчал, в то время как Джим Хэллок, частный детектив, давал свидетельские показания о том, что его пригласил мистер Натан Бэйн, что он ознакомился в общих чертах с целой серией мелких краж в доме Натана Бэйна, и что в результате свидетель достал нейтральный красящий порошок, который в ультрафиолетовых лучах светится флуоресцентным ярким зеленовато-голубым светом. Он обсыпал этим порошком шкатулку, в которой хранились кое-какие ювелирные изделия. Свидетель далее показал, что он находился в доме, когда подзащитная, которую наняли сестрой-сиделкой, пришла на работу вечером 10-го. Он был, как сам разъяснил, представлен подзащитной как знакомый хозяина дома по коммерческим делам, продающий мистеру Бэйну акции в горнодобывающей промышленности. Свидетель далее утверждал, что вместе с мистером Бэйном он предварительно провел инвентаризацию изделий в коробке. Изделия, насколько он мог видеть, были ювелирными. Их ценность ему неизвестна. Насколько он мог судить, эти изделия были женскими ювелирными украшениями, которые одевали для выхода в свет. При первом осмотре свидетель ограничился тем, что срисовал каждое изделие и в общем виде описал их. После того, как подзащитная пришла на работу вечером, он обследовал коробку с драгоценностями и обнаружил, что каждое изделие было на месте. 2 часа спустя, по просьбе мистера Бэйна, он снова провел инвентаризацию шкатулки и нашел, что одно из изделий, бриллиантовая подвеска, пропало. Вслед за этим, по предложению мистера Бэйна, они вызвали подзащитную в гостиную, выключили по предварительно согласованному сигналу обычное электрическое освещение и включили специальное ультрафиолетовое освещение, под воздействием которого пальцы подзащитной осветились характерным зеленовато-голубоватым светом. Гарри Сейбрук торжествующе повернулся к присяжным и со значением закивал, как бы желая сказать: «Смотрите, как это все просто доказывается». Убедившись, что присяжные осознали взрывчатую силу свидетельских показаний Хэллока, он повернулся к Перри Мейсону и с вызовом предложил –